Старый прелат тихо угасал от непонятной болезни. Племянников отправили на загородные виллы, так как кардинал стал раздражителен, не выносил шума. Обстановка была напряженная, и Караваджо пришлось отказаться от встреч с друзьями в мастерской, куда они любили заглянуть к нему на огонек, чтобы поговорить о новых его работах или поделиться последними новостями. Возросшие в последнее время гонорары часто наталкивали его на мысль, что пора бы обзавестись собственным домом и мастерской. Но после очередного крупного проигрыша эта мысль его покидала. Хотя в одном из переулков на Кампо Марцио ему давно приглянулся скромный домик. Его тянуло в излюбленный район римской художнической богемы, где он чувствовал себя как рыба в воде. С ним были связаны многие творческие планы. А вот размеренная и обеспеченная жизнь во дворце Новичелло среди тишины обширного парка стала тяготить. Его душе явно не хватало простора, шума и красочной толпы римских площадей и улиц, этого неисчерпаемого кладезя идей и образов. Появилась еще одна причина, склонявшая его к мысли расстаться с гостеприимным Чирико Маттей, и он стал иногда ночевать на стороне. На его пути повстречалась бойкая девица Маддалена Антониетта по прозвищу Лена, проживавшая с матерью и старшей сестрой на греческой улице близ Корсо. Все трое были известными в римских кругах куртизанками. Впервые увидев Лену во дворце Крешенци, Караваджо был поражен ее красотой, но девица оказалась крепким орешком. Поначалу она отвергла все его знаки внимания и наотрез отказалась от предложения позировать. Их встречи участились после ее окончательного разрыва с богатым покровителем Мелькьоре Крешенци. К себе в мастерскую он опасался ее приглашать, поскольку многим был известен род ее занятий. Появление Лены во дворце Новичелло, где жили женатые братья кардинала Маттей со своими семьями, могло бы обернуться крупной неприятностью. Не хотел он бывать и у нее на греческой улице, где мог повстречать клиентов ее матери или сестры. Тогда им и был снят флигель во дворе дома вдовы Пруденции Бруни в переулке Сан-Бьяджо с отдельным входом, который стал местом их частых свиданий. Там между любовниками нередко вспыхивали стычки, в отличие от незабвенной Ануччи, от которой добрым словом можно было добиться всего. Лена была упряма, властолюбива и обожала дорогие подарки. Караваджо приходилось предпринимать немалые усилия, чтобы, как в случае с Марио, переломить строптивый характер девушки и подчинить ее своей воле. Со временем ему удалось подчинить себе девушку, поскольку перед его напором никто еще не мог устоять. Наконец Лена прониклась к нему полным доверием и раскрыла тайну. Оказалось, что у нее есть ребенок, о существовании которого никто не знает, даже мать с сестрой, поскольку ей удалось пристроить младенца в сиротский приют под Римом. Караваджо предложил ей взять ребенка из приюта и поселиться в домике на Сан-Бьяджо. «Да ты с ума сошел!» — воскликнула девица в ответ. «Представляю себе, как разинут рты мои гости при виде малыша! Да он их всех мне распугает!» «Но если ты переедешь сюда, — возразил Караваджо, — ухажера тебе больше не понадобится!» Услышав это, Лена рассмеялась, что вызвало новую ссору. Как показало время, встреча с куртизанкой оказалась для художника роковой, и с ней были связаны многие беды, омрачившие его жизнь. Как-то компания друзей собралась в трактире у Мауро, где отмечался день рождения Онорио Лонги. Некоторые художники явились с женами, в том числе и Джентилески, с которым у Караваджо после ссоры вновь установились дружеские отношения. Он пришел не с пустыми руками, подарив Лонги небольшой его портрет. Было много тостов и веселых шуток, а жена именинника, красавица Катерина, по настоянию друзей, спела несколько модных в то время романсов под гитару своим проникновенным контральто, вызвав бурю восторга всех присутствующих в трактире. Караваджо загляделся на выразительную синьору Джентилески в интересном положении. Счастливый муж не сводил с нее глаз, то и дело поглаживая ее по животу. «Жду, друзья, наследника и помощника», — гордо заявил будущий отец. «Не подкачай, женушка». Но, как выяснилось через пару месяцев, его ожидания так и не оправдались. На свет появилась дочь, нареченная Артемизией, которая пошла по стопам отца и прославила его имя, став самой знаменитой художницей в истории итальянской живописи. «Вот чего мне в жизни всегда недоставало», — подумал Караваджо, любуясь читой Джентилески. После вечеринки он вернулся домой не в духе. Его тяготило постоянное одиночество, когда не с кем отвести душу. Подмастерья давно спали, мирно посапывая во сне. Он пошел в мастерскую, зажег свечи и сел с бокалом вина перед готовой для работы более чем двухметровой доской, на которой утром несколькими мазками обозначил лошадь и упавшего с нее всадника. Стало зябко в большом полутемном помещении, и так хотелось тепла и домашнего уюта. Уже столько лет он мыкается по чужим людям, так и не сумев обзавестись собственным углом. Урывочная встреча с Леной в переулке Сан-Бьяджо не приносит ему удовлетворения, а частые ссоры только злят и попусту возбуждают. Но отказаться от тех встреч он был не в силах. Его притягивала ее порочная красота, вызывающая приступы жгучей ревности. Неужели он недостоин доброго участия и хоть малого сочувствия к своей неустроенности?